Глава 12. Эвелин. Дорога до клуба занимает минут 20, но в то же время каждое мгновение тянется словно карамель, слишком приторная и надоевшая своей сладостью. Еще пару часов назад я не испытывала такого волнения. Теперь же оно стало второй кожей. Душит корсетом, не давая сделать полноценный вдох. Не могу точно определиться, в чем причина моего состояния. То ли это из-за плана с Джастином и надежды разоблачить его, то ли из-за скорой встречи с Джейсоном. Каждый раз, когда он оказывается рядом, появляется ощущение, что кровь циркулирует быстрее, и от этого жарко. Необходимо срочно отвлечь себя от навязчивых мыслей. Поэтому тихо напеваю песню, которая звучит по радио из динамиков. Она спокойная, и сердцебиение немного выравнивается. Первые капли дождя ударяют по лобовому стеклу, когда мы паркуемся на стоянке недалеко от входа. Они крупные, от соприкосновения с гладкой поверхностью разлетаются, превращаясь в тонкие струйки. Вот и настроение, видимо, из-за погоды, нерадужное. Очень надеюсь, что алкоголь, хорошая компания и заводная музыка вернут позитивный настрой. «Эви, ну ты чего совсем сникла? Мы же приехали веселиться». Сандра кладет ладонь на плечо и еле уловимо поглаживает, давая понять, что я не одна и не обязательно копить переживания в себе. Можно поделиться ими с близкими людьми. Все хорошо, просто мне не терпится совсем разобраться. Пытаюсь изобразить подобие улыбки, когда заглядываю в карие глаза подруги. Пойдемте, а то дождь может усилиться. Мы выходим из машины, холодные капли приятно ласкают кожу. Не ожидала, но это успокаивает. Даже хочется на какое-то время остановиться, насладиться непогодой. Но боюсь, что прическа и макияж мне спасибо не скажут, поэтому быстрым шагом направляюсь вслед за Мией и Сандрой. На входе охранник улыбается и пропускает нас внутрь. Непривычно видеть Бобби таким позитивным. Но обычно в его сторону даже страшно посмотреть. Музыка уже вовсю басами разлетается по залу, обволакивает, захватывает в свои сети и дергает за невидимые ниточки в сторону танцпола. Но сперва необходимо на трезвую голову разговорить Джастина. Кроме него никто не мог тогда подбросить карту. «Крошка, тут просто вау!» Мия не может сдержать эмоции и разглядывает обстановку, утопающую в неоновом свете и бликах светомузыки. «Смотрите!» Показываю я в дальний угол. «Идите за свободный столик, а я за спиртным». Провожаю довольных подруг взглядом. Они пробираются сквозь толпу, постоянно оглядываясь по сторонам, а я разворачиваюсь к бару, обдумываю, какие коктейли приготовить. За стойкой никого нет, а на столешнице выставлены ровными рядами фужеры с шампанским, красным и белым вином. В стороне стоят шоты, бутылки с креплённым алкоголем, но мне неинтересно пить что-то банальное. «Хочу приготовить сама. Я знаю на зубок вкусы подруг. Наверное, даже лучше, чем свои. Сама люблю экспериментировать и пробовать что-то новенькое. Но все же мохито занимает первое место. Мия любит легкие. Для нее готовлю пинаколаду. Сандра, наоборот, предпочитает не вливать в себя алкоголь литрами, а остановиться на нескольких шотах. Поэтому делаю ей 2 Б-52». А для себя сооружаю любимый мохито, но вместе с лаймом отправляю в стакан еще дольку апельсина, как Джейсона в тот раз. Очень странно, что он не крутится возле бара. Думала, будет следить, чтобы тут никто не хозяйничал. Лично мне бы не хотелось пускать за рабочее место посторонних. И да, я проработала всего несколько смен, но уже ревностно отношусь к тому, чем занимаюсь. Ставлю коктейли на поднос, разворачиваюсь, чтобы вернуться к девчонкам. И встречаюсь с ухмылкой Джейсона. Он словно прочитал мои мысли. Заходит за стойку и оценивающе рассматривает пространство, где стоят холодильники и запасы алкоголя. «Привет, Эви!» Он разглядывает мои творения и проводит большим пальцем по нижней губе. «Ты и в выходной не можешь не трудиться!» Джейсон опирается бедром о шкаф, наклоняет голову на бок и в наглую изучает мой наряд. Яркие лучи скользят по его лицу, и возникает ощущение, что в радужках пляшут языки пламени. Они приковывают и заставляют задержать внимание дольше положенного. «Привет». Спустя бесконечные секунды я понимаю, что на вопросы принято отвечать. И как бы мне не хотелось сейчас превратиться в невидимку под этим испытывающим взглядом, К сожалению, такой сверхспособности у меня нет. А хочется исчезнуть, чтобы вновь не покрываться мурашками от одного только зрительного контакта и голоса. Необходимо научиться не реагировать на напарника и желательно как можно быстрее. Вот почему не Нейт работает со мной? С ним бы я постоянно смеялась, а не краснела. Заглянула посмотреть, не начудил ли кто в баре, и заодно приготовила подругам по коктейлю. Кстати, не думала, что будет так много народу. Многие пришли с друзьями или вторыми половинками. Также здесь офисные работники и две смены из зала. Поэтому выходит прилично. Джейсон отвечает на вопросы и смотрит в сторону танцпола. Я приподнимаю поднос с алкоголем и натянуто улыбаюсь, надеясь, что Картер отойдет, и я дальше пойду отдыхать. Но вместо этого он берет из моих рук напитки и продвигается, чтобы выйти из-за стойки. «Пойдем, провожу, и с твоими подругами поздороваюсь. А за бар можешь не волноваться», — он кивает в сторону рядов с фужерами. «Все знают, если здесь накосячить, придется иметь дело со мной. Поверь, лучше меня не злить». «Шутку про хомячка знаешь?» — Джейсон кивает. «Так что вообще не страшно», — я пожимаю плечами. Джейсон усмехается и разворачивается ко мне спиной. Красивой, сильной и накачанной спиной. Коснуться бы ладонью, чтобы ощутить каждую напряженную мышцу. Но я вовремя отгоняю эти ненужные мысли. Хочется себе дать подзатыльник. Лучше бы сама донесла. Мы подходим к столику. Джейсон ждет, когда я сяду, и устраивается на диван рядом. «Здравствуйте». Он не смотрит в мою сторону, но бедром прижимается к моему. «Вам понравится сегодняшняя вечеринка?» Раньше начальство устраивало их почти каждую неделю, но теперь раз в месяц. Его голос с легкой хрипотцой пленит, и если сперва я вслушиваюсь в слова, то вскоре лишь наслаждаюсь этим мурчанием. «Давайте уже выпьем!» Мия берет напиток и кивает на наши, чтобы мы последовали ее примеру. «Во-первых, за знакомство, а во-вторых, за Эви и за то, что она устроилась в такое классное место, чтобы готовить нереальные коктейли». Мы поднимаем стаканы. Мия делает первый глоток и от удовольствия прикрывает глаза. «Ммм, очень вкусно!» «Да, она молодец. Сандра делится с Джейсоном одним шотом. Он тянет коктейли через трубочку, и мне безумно хочется узнать его мнение о напитке». «Очень даже», — поворачивается в мою сторону и пристально смотрит. «Я и во время смен ощущаю от этого мужчины внимание, но сегодня Картер ведет себя еще более настойчиво. Возможно, градус, курсирующий в крови, раскрепощает и развязывает язык? А ты не изменяешь своим вкусом». Он прикусывает нижнюю губу и опускает взгляд на бокал с мохито. «С апельсином — отличное дополнение». «Ладно». Снова переключается на Мию и Сандру. «Отдыхайте, а я найду Майкла. Впереди еще много интересного». Джейсон поднимается с дивана и уходит в вип-зону. Я слегка поворачиваюсь в сторону, где он только что сидел, и касаюсь кончиками пальцев еще теплой поверхности. Не пойму себя. Когда Джейсон отдаляется, мне хочется приблизиться, но стоит ему оказаться рядом, боюсь сгореть в плену его мощной энергии, которая засасывает целиком. Он яркий, и, наверное, я не хочу потерять себя, если позволю нашему флирту перерасти во что-то большее. Все мои предыдущие отношения походили больше на игру «Борьба за лидерство». Еще не нашелся человек, рядом с которым мне бы хотелось расслабиться и почувствовать себя слабой. Наоборот, те экземпляры, которые попадались, лишь сами демонстрировали свою слабость и неумение принимать решения. Видимо, такие птенчики никогда не смогут оторваться от гнезда и будут сами нуждаться в защите. А по моему мнению, мужчина должен защищать женщину и развиваться вместе с ней, но ни в коем случае не тащить на дно. «Эви, между вами что-то есть?» Мия смотрит на меня с любопытством и потягивает напиток. «Потому что химия, которую мы сейчас видели, — это что-то с чем-то». Я машу головой, и подруга ухмыляется, не верит. «Давайте вспомним, зачем мы сюда пришли». Сандра пытается перевести тему, но после того, как Мия невинным взглядом показывает на свой коктейль, мы не можем сдержать смех. «Ну, может, кто-то пришел и из-за выпивки, но сейчас нам нужно найти ту загадочную задницу». «Джастин». «Сандра, придется тебе брать его на себя», — пожимаю я плечами. «Пару танцев, фужеров, и он разговорится. Я могу сделать тот ядерный вихрь, который мы готовили на первом курсе». После моего предложения Мия бледнеет, потом зеленеет. «Не напоминайте мне про это адское зелье. Думала, я тогда кони двину». Цвет ее лица вновь приобретает здоровый оттенок, но во взгляде до сих пор читается испуг. «Но если бы не мое изобретение, вы бы с Аликом так и не решились подойти друг к другу. Он бы так и остался девственником», — договариваю я и заливаюсь хохотом, вспоминая, как их нашли утром на крыше университета. Хорошо, что эту парочку не отчислили, а дело замяли, но родителям обоих выходка любимых чад встала в кругленькую сумму. Мия закатывает глаза и скрещивает руки на груди. «Ладно, давайте без экспериментов, но мне кажется, что если я угощу его вкусным коктейлем или сделаю кальян на абсенте, дело пойдет быстрее». Делаю очередной глоток мохито, и апельсиновая нотка вновь напоминает Джейсона. «Но как заставить себя хотя бы какое-то время не думать о нем?» Скольжу взглядом по толпе в поисках необходимого мне силуэта, но Джастин словно провалился сквозь землю. Возможно, он еще не пришел. «Давайте оторвемся на минутку от чудесных напитков и по традиции дадим слово замечательным людям, которые сегодня платят за то, что я пью». Голос Нейта привлекает внимание, и я поворачиваюсь в сторону сцены. Он раскрепощенно отвешивает шуточки и ждет, когда все затихнут. Умело управляет целой толпой и притягивает внимание. Наверное, так и должен выглядеть настоящий ведущий, а главное, он сам кайфует от того, чем занимается. Не могу представить Нейта, сидящим в офисе. У него внутри целый ураган эмоций, которому просто необходимо находить выход. Почему-то зарождается любопытство, как должна выглядеть его девушка. Тут два варианта. Такая же взрывная, как он, или наоборот, очень скромная, полная противоположность. К Нейту на сцену поднимаются трое мужчин в красивых костюмах, и, на удивление, под пиджаками у них не белые рубашки, а яркие разноцветные поло со смешными принтами. Узнаю одного — Кай. Именно он проводил собеседование и рассказывал о заведении. Никогда бы не подумала, что начальство может быть так близко к подчиненным. Возможно, именно так им удается поддерживать приятную атмосферу в клубе, которую чувствуют гости. А от посетителей отбоя точно нет. Даже в рейтингах «Ангел и демон» занимает первые строчки. «Всем яркой ночи!» Кай берет в руки микрофон и поднимает ладонь в приветственном жесте. «По традиции открываем наш небольшой корпоратив и хотим, чтобы вы забыли, что находитесь на работе. Отдохните, выпустите пар». Он замолкает на мгновение и улыбается. «Но помните, что завтра у кого-то смена». Второй мужчина забирает микрофон и с такой же обворожительной улыбкой здоровается. Черт, у них был конкурс красоты? Каждый как на подбор. Красавчик с шикарной внешностью. Помню собеседование и то, что не могла отвести от него взгляд. «Добавлю для новеньких. А таких у нас сегодня целых 4 человека. Мы не будем вас смущать». Легкий смешок слетает с его губ, а на щеках образуются ямочки. «Мы будем отдыхать на втором этаже. Сегодня без гнета начальства, а VIP-зона открыта для всех. Желающие поиграть в карты, присоединяйтесь. Рон, держи». «Ну а теперь давайте познакомимся с новыми сотрудниками». Загадочным тоном говорит третий мужчина, и я понимаю, что вхожу в эту четверку.